скоро мы, вероятно, научимся йод из хвороста выгонять, а хлороформ из кленовых листьев, посмеивался Гнедаш. Пока и мох вместо ваты – великое подспорье. Вот попрактикуемся с неделю-другую, затем созовем научную конференцию. Все расскажем и покажем отрядным врачам. Пусть у себя наше открытие вводят. Ваты нигде сейчас нет. Мы прошлись по палатам, заглянули на хозяйственный двор. Посреди площадки с плотно утоптанным снегом двое выздоравливающих пилили дрова. Ба! Да ведь один из них – Павел Мышлякевич. «Трудовая терапия. Руку себе разрабатывает», – объяснил Гнедаш. «Как жизнь молодая, товарищ Мышлякевич?» – спросил я шутливо. «Спасибо, Алексей Федорович. Живем, хлеб жуем, работаем помаленьку, с людьми разговариваем. А чего еще надо человеку, который, можно сказать, побывал в могиле?» Сколько таких же тяжело раненых партизан вернул к жизни доктор Гнедаш. 83% раненых, прошедших через наш госпиталь, возвратились в строй. Около 16% мы отправили долечиваться на большую землю. И только 1% с небольшим не удалось спасти. Хороший вклад в боевые дела нашего соединения – внесли неиссякаемая энергия доктора Гнедаша, его организаторские способности, врачебный талант. Мы видели Тимофея Константиновича не только бодрым, веселым, жизнерадостным. Позже его скрутили жесточайшие приступы ревматизма. Гнедаша температурило, ходил он на костылях. Но и опираясь на костыли, мужественно стоял партизанский хирург у операционного стола, помогая раненым бойцам своим скальпелем. У нас было много хороших врачей, но я не знаю равного Тимофею Константиновичу. По-моему, коммунист Гнедаш – настоящий рыцарь Красного Креста, благородный и самоотверженный. Яринина могила. За железной дорогой Ковель-Брест до пограничного Буга распростерся довольно большой кусок советской земли. Южную его часть составляет Шацкий район Волынской области. Здесь типичный для украинского Полесья пейзаж. Сосняк и дубовые рощи перемежаются с болотистыми равнинами. Много озер, речек. Отсюда, из-под Шацка, берет начало полноводная Припять. Во всем районе нет ни одного города. В селах и хуторах живут украинцы, пробывшие без малого 20 лет под тяжким гнетом панской Польши. Жандарм, помещик, кулак, известные нашим детям лишь по книгам и кинофильмам, были тут в полной силе до 1939 года. Свободно вздохнули шацкие полищуки ненадолго. Война. Граница рядом. Каковы фашисты, жители района узнали на другой же день после начала войны. Но вскоре и здесь началось сопротивление врагу. Народная борьба быстро ширилась и была жестокой. Об этом, когда мы пришли в Шацкий район, прежде всего рассказали могилы. Их было много. Могилы местных партизан и могилы фашистов, нашедших смерть от партизанской пули, могилы расстрелянных целыми селениями крестьян и могилы казненных крестьянами предателей. Шацкие партизаны влились отдельной ротой в 3-й батальон нашего соединения. Они показали нам и Яринину могилу. Маленький холмик у края лесной поляны. О Ярине вспоминали с нежностью и болью все, кто ее знал. Комсомолка Ярина Смоляр заведовала сельским клубом в Крапивниках. Она одной из первых в районе стала партизанкой. Краткая повесть об этой девушке будет повестью и о всех тех, кто поднял оружие против гитлеровцев в Прибужье, на самой западной окраине советской страны. Захватив Крапивники, фашисты в тот же день повесили председателя колхоза, а старостой назначили Стадона Генайла. Он был старостой, или как тогда называли, салтысом, и при польской буржуазной власти. В те мрачные годы Генайло выдал охранке несколько местных коммунистов и комсомольцев, за что понес кару от советского суда. И вот выпущенный из тюрьмы Стадон снова оказался для жителей Крапивников каким ни на есть, а начальством.